Князь Лев Николаевич подумал, но с самым убежденным видом, хотя тихо и даже как будто робко выговаривая, ответил. «Я только хотел сказать, что искажение идей и понятий, как выразился Евгений Павлович, встречается очень часто, есть гораздо более общие, чем частные случаи, к несчастью, и до того, что если бы это искажение не было таким общим случаем, то, может быть, не было бы и таких невозможных преступлений, как эти». «Невозможных преступлений? Но уверяю же вас, что точно такие же преступления, и, может быть, еще ужаснее, и прежде бывали, и всегда были, и не только у нас, но и везде, и, по-моему, еще очень долго будут повторяться. Разница в том, что у нас прежде было меньше гласности, а теперь стали вслух говорить и даже писать о них, потому-то и кажется, что эти преступники теперь только и появились». «Вот в чем ваша ошибка, чрезвычайно наивная ошибка, князь, уверяю вас!» — насмешливо улыбнулся князь Ща. «Я сам знаю, что преступлений прежде было очень много, и таких же ужасных. Я еще недавно во Острогах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже страшнее преступники, чем этот, убивший по 10 человек, совсем не раскаиваясь. Но я вот что заметил при этом, что самый закоренелый и нераскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хоть и без всякого раскаяния. И таков всякий из них. А эти ведь, о которых Евгений Павлович заговорил, не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и даже хорошо поступили, то есть почти ведь так. Вот в этом-то и состоит, по-моему, ужасная разница. И заметьте, все это молодежь, то есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно подпасть под извращение идей». Князь Ща уже не смеялся и с недоумением выслушал князя. Александра Ивановна, давно уже хотевшая что-то заметить, замолчала, точно какая-то особенная мысль остановила ее. Евгений же Павлович смотрел на князя в решительном удивлении и на этот раз уже безо всякой усмешки.